Глава 4. Воскресный сюрприз. Игорь проснулся от настойчивого звонка в дверь. Первой мыслью было: Альбина вернулась и забирает Киру. Второй: или это соседи жалуются на вчерашний дым. Третий: а может, я сплю, и все это был странный сон? Звонок повторился, более настойчивый. Игорь посмотрел на часы. 7 утра. Воскресенье. Кто во имя всех сериалов звонит в дверь в 7 утра в воскресенье? Он натянул первую попавшуюся футболку с надписью «Сплю за деньги» и побрел к двери, по дороге налетев на табуретку. Выругался в полголоса. Распахнул дверь. На пороге стоял Леха в спортивном костюме, излучающий энергию человека, который уже пробежал 5 километров, сделал зарядку и выпил смузи из сельдерея. «Доброе утро, Соня!» — бодро объявил он. «Собирайся, пойдем на пробежку. Обещал же в пятницу!» «Леха, воскресенье, 7 утра». Игорь моргнул, потом еще раз. «Именно! Лучшее время для пробежки! Город просыпается, воздух свежий, энергия вселенной! Леха!» — перебил его Игорь. «Извини, но не сегодня». Леха нахмурился, критически оглядывая друга с ног до головы. «Серьезно? Ты опять будешь отмазываться? В прошлое воскресенье у тебя болела нога. В позапрошлое ты дописывал сценарий. А теперь что?» «Теперь?» — Игорь потер лицо. «У меня уважительная причина». «Ага!» — Леха скрестил руки на груди. «Дай угадаю. Ты встретил девушку?» «Нет». «Ты заболел?» «Нет». «У тебя похмелье?» «Нет». «Тогда в чем проблема?» Леха попытался заглянуть через плечо Игоря в квартиру. «Ты что-то скрываешь? У тебя там кто-то есть?» «Есть, но...» «Я так и знал!» Торжествующе воскликнул Леха. «Девушка, ты же сказал нет, когда я спросил, но я вижу твое лицо. Это лицо человека, который...» «Это не девушка!» — устало перебил Игорь. «Парень?» — Леха приподнял бровь. «Леха, заткнись и дай мне сказать!» Из глубины квартиры донесся сонный голос. «Игорь, кто пришел?» Леха застыл. Игорь застыл. Даже воздух вокруг них, казалось, замер в ожидании. «Это был детский голос!» — медленно произнес Леха. «Да. У тебя в квартире ребенок?» «Да». «В 7 утра воскресенья». «Технически она тут с субботнего утра». «Игорь», — Леха понизил голос до конспиративного шепота. «Ты похитил ребенка, признайся». «Что? Нет!» «Тогда объясни, почему у тебя человека, который не может позаботиться даже о кактусе?» «Откуда ты знаешь про кактус?» «Ты же сам мне рассказывал». «Году в 22-м, когда был пьян. Так вот, объясни, почему у тебя в квартире ребенок, который спрашивает про доставку брокколи?» Игорь открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Как объяснить то, что он сам до конца не осознал? «Она?» — он сделал глубокий вдох. «Это моя дочь». Тишина. Долгая, тяжелая, беременная, тысячи невысказанных вопросов тишина. «Повтори», — наконец выдавил Леха. «Моя дочь». «У тебя есть дочь?» «Да». «С когда?» «С 9 лет назад, технически, но я узнал об этом только вчера». «Вчера», — повторил Леха тоном человека, который пытается осмыслить квантовую физику. «Ты узнал, что у тебя есть 9-летняя дочь вчера». «Именно». «И где она была эти 9 лет?» «С матерью, Альбиной. Помнишь, я рассказывал про Прагу?» «Прага была 10 лет назад!» «Отсюда и возраст ребенка», — кивнул Игорь. «Математика сходится!» Леха провел рукой по лицу, потом еще раз. Потом глубоко вздохнул, как будто готовился к медитации. «Ладно, хорошо, отлично. Значит, у тебя есть дочь. 9 лет. Она живет с тобой? 1,5 года. Мать уехала в Сингапур по работе. Естественно, пробормотал Леха. А почему бы и нет? Вполне логично оставить ребенка человеку, который неделю назад жил на доставке и забывал поливать кактус. Я не забывал его плевать, я его залил. Да, я помню. В этот момент из коридора вышла Кира. Она была в пижаме с принтом хомячков, очевидно, вещи, которые мама специально купила, чтобы дочь выглядела максимально мило и безобидно. Ее волосы торчали в разные стороны, в руках она держала пушка, который сонно жевал что-то, а сама зевала так широко, что казалось, ее рот сейчас отвалится. «Доброе утро!» — пробормотала девочка, не открывая глаза до конца. «Вы можете говорить тише? Я пыталась поспать, но это плохо получается». Леха уставился на нее, потом на Игоря, потом снова на Киру. Рот его был приоткрыт в немом изумлении. Кира, наконец, открыла глаза и посмотрела на незнакомого мужчину в спортивной форме. «Вы, наверное, Леха?» — спросила она с интересом. «Мама говорила, что вы друг Игоря, и у вас есть мозг. Приятно познакомиться». «Я... ты... она...» Леха явно потерял дар речи. Кира повернулась к Игорю. «Он всегда такой красноречивый? Или это специально для меня?» Обычно он более разговорчив. Игорь едва сдерживал улыбку. «Кир, это действительно Леха. Алексей, это Кира, моя дочь». Алексей медленно перевел взгляд с Киры на Игоря. На его лице отражалась целая гамма эмоций. Шок, недоверие, изумление и... восторг? «Это...» — он показал пальцем на Киру. «Это капец как круто!» «Что?» — Игорь моргнул. «Да ладно тебе!» — Леха расплылся в улыбке. «Представь, субботу утром в твою дверь звонят и бац, у тебя есть ребенок. Это же как в кино. Лучше, чем в кино. Это реальная жизнь. Я бы, наверное, сошел с ума от такого поворота». «Я почти сошел», — пробормотал Игорь. «Но ты же справляешься!» Леха с энтузиазмом хлопнул его по плечу. «Смотри на нее, она же чудо! У нее твои глаза и этот саркастичный тон! О боже! Она мини-версия тебя!» «Спасибо, я польщена!» — сухо заметила Кира, почесывая пушка за ухом. «Хотя мини-версия звучит не очень». «Видишь?» — Леха ткнул пальцем в воздух. «Вот оно! Это же потрясающе!» «Леха, ты понимаешь, что это серьезная ситуация?» Игорь попытался вернуть разговор в нормальное русло. «Мне нужно заботиться о ребенке. Я не знаю, что делать». «Никто не знает, что делать», — отмахнулся Леха. «Я не знал, когда родился Тимка. Думал, сойду с ума в первый месяц. Но ты привыкаешь, адаптируешься». «У тебя было 9 месяцев на подготовку». «А у тебя есть я», — заявил Леха. «И у меня опыт. Так что не бзди». «Мне нравится этот человек», — Кира хихикнула. «Конечно, нравится», — вздохнул Игорь. «Он безумный». «Ответственный безумный», — поправил Леха. «Есть разница». «Правда?» — Кира прищурилась, разглядывая его. «А вы точно ответственный? Вы же хотели заставить Игоря бегать в 7 утра в воскресенье. Это подозрительно». Леха расхохотался, громко, искренне, так что пушок вздрогнул в руках Киры. «Мне она определенно нравится!» Он присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с девочкой. «Слушай, Кира, да? У меня есть сын, Тимофей. Ему тоже 9 лет». «Правда? Он ходит в школу?» «Конечно! В ту, что рядом с парком на проспекте. А ты?» «Я иду вроде туда же в понедельник», — Кира взглянула на Игоря. «Если он не забудет меня отвезти». «Не забуду», — поспешно заверил Игорь. «Тимка учится в 4-м Б», — сообщил Леха. «Если попадешь в его класс, передай привет. Скажи, что ты дочь Игоря. Он в шоке будет». «Все в шоке», — констатировала Кира. «Это наша новая семейная традиция». «Кстати, о традициях!» Леха выпрямился и посмотрел на Игоря. «Вы завтракали?» «Еще нет», — Игорь почесал затылок. «Я только проснулся, когда ты начал долбиться в дверь». «Отлично, идем в кафе. Мой выбор. Там делают лучшие сырники в городе. И блинчики, и омлет». «В 7 утра?» — недоверчиво переспросила Кира. «Они открываются в 7», — кивнул Леха. «Специально для таких ранних пасечников, как я». «Пасечников?» — Игорь нахмурился. «Ну да, пасечники, они же рано встают», — Леха пожал плечами. «Или это доярки? В общем, неважно. Собирайтесь. Идем, я плачу». «Подожди», — Игорь поднял руку. «Ты же хотел на пробежку». «Отменяется», — махнул рукой Леха. «Знакомство с племянницей. Считай, что я сегодня вложился в укрепление семейных связей, а не в кардио». «Племянницей?» — переспросила Кира. «Ну я же как дядя тебе», — широко улыбнулся Леха. «Дядя Леха, звучит солидно, да?» «Звучит так, будто вы продаете пирожки на рынке», — заметила Кира. Леха расхохотался снова. Игорь не мог не улыбнуться. Его дочь и лучший друг нашли общий язык за 30 секунд. «Ладно», — сдался Игорь. «Дайте мне 10 минут». «Мне тоже», — Кира развернулась и пошла обратно в комнату, все еще держа пушка. «Классная свинка!» «Хомяк!» «Хомяк?» — переспросил Леха, когда она скрылась за дверью. «Хомяк-пушок», — коротко объяснил Игорь. «Понятно. А что, енота не было?» «Заткнись». «Нет, серьезно!» — Леха прошел в квартиру и огляделся. «Ты же понимаешь, что это безумие?» «Я понимаю это с самого начала». «И как ты? Справляешься?» Игорь прислонился к стене и вздохнул. «Честно, понятия не имею. Вчера я сжег курицу. Пришлось заказать пиццу. Она назвала меня горем». «Горе!» — фыркнул Леша. «Почему?» «Переставь буквы в слове «Игорь». «Гениально! Она гениальна!» Леша на секунду задумался, а потом расплылся в улыбке. «Она ужасна!» — пробормотала Игорь шепотом. «Критикует мои сценарии, командует как прораб и вообще ведет себя так, будто я вторгся в ее жизнь, а не наоборот». «Значит, она точно твоя дочь!» Леха хлопнул его по спине. «Слушай, если что, звони в любое время. Серьезно, у меня есть опыт. Я знаю, как это бывает». «Спасибо», — Игорь с благодарностью посмотрел на друга. «Правда, спасибо». «Не за что. Зачем друзья?» Леха замолчал, потом добавил. «Кстати, Альбина — это та девушка из Праги, которая...» «Да, она». «И она просто взяла и привезла тебе дочь?» «Не лично, а отправила с таксистом, а сама улетела в Сингапур на 30 дней». «Жестоко», — присвистнул Леха. «Но эффектно!» «Это ты так считаешь, потому что ты не я». «Справедливо!» Из комнаты Киры донесся голос. «Игорь, у тебя есть фен?» «Фен?» — растерянно переспросил Игорь. «Зачем тебе фен?» «Чтобы сушить волосы. Для чего еще нужен фен?» «У меня нет фена». Повисла пауза. «Как у тебя нет фена?» «Я мужчина, мне не нужен фен». «Теперь он тебе нужен!» Раздался голос Киры, в котором звучала непреклонность. «Записывай в список покупок. Фен хороший, не тот, что за 300 рублей». Леха едва сдерживал смех. «Список покупок», — прошептал он. «Она уже составляет для тебя список покупок». «У ее матери был список из 45 пунктов, касающихся еды», — обреченно сообщил Игорь. «Фен — это еще цветочки». «Ягодки впереди?» «Целая плантация». Мужчины стояли в прихожей, и Леша вдруг серьезно посмотрел на друга. «Знаешь, Игорь, это действительно круто. Страшно, безумно, хаотично, но круто. У тебя появилась дочь. Это же невероятно». «Невероятно», — — согласился Игорь. «Вчера моей самой большой проблемой было закончить сценарий, а сегодня мне нужно купить фен и научиться хоть что-то готовить съедобное». «Ты научишься», — уверенно сказал Леша. «А я помогу. Давай, иди хоть умойся и оденься. Видок, конечно, у тебя чумной». «Ой, да заткнись уже!»